Глава 13. Снова в Москве. Цветы от Есенина. Ужин с рязанскими песнями. Бюст Есенина работы Каненкова. Смешная жизнь, смешной разлад. В Москве с Айседорой произошла неожиданная перемена. Она замкнулась. О Есенине не говорила ни слова, не искала с ним встреч, внешне казалась спокойной, работала с детьми. Среди новых танцев, которым Айседора учила детей, ирландская джига, веселая жизнерадостная пляска на музыку Шуберта. Дункан сама занялась и костюмами для джиги. Короткие туники должны были быть ярко-зелеными. В венах Айседоры текла ирландская кровь, унаследованная ею от деда. «В Ирландии, — говорил Дункан, — цвет революции не красный, а зеленый, потому что ирландских революционеров вешали на деревьях. Легендарный Робин Гуд носил на шляпе зеленое перо». Тогда же Айседора поставила карманьолу. Дети, танцуя, пели карманьолу на французском языке и бросали в публику красные цветы. Кроме того, у нее возникла идея создать цикл танцев русской революции. Они были поставлены в следующем году на тему старых и новых русских революционных песен. Дополненные потом танцами ирландской, французской, китайской революции, они имели огромный успех во время гастролей по Советскому Союзу, а также во Франции, в Китае, в Северной Америке и в Канаде, всюду, где выступала московская студия имени Айседоры Дункан. Но финансовое положение школы было по-прежнему неустойчивое, и Дункан написал письмо Луначарскому. Он просил ее приехать. «Приехали мы раньше назначенного времени. У Луначарского шло совещание. Вдруг двери его кабинета открылись, и оттуда вышла статная и довольно полная женщина. Горделиво и важно ступая, она прошла через приемную к выходу. «Кто это?» — спросила Дункан. «Зам наркома Яковлева, левая коммунистка. Она ведает всеми финансовыми вопросами наркомпроса». Айседора порывисто поднялась с кресла. «Идемте. Нам тут нечего делать. Эта женщина носит корсет. Разве она согласится финансировать школу Айседоры Дункан, которая уничтожила корсет во всем мире?» И заставила меня уйти. Мне пришлось потом рассказать Луначарскому о причине, по которой не состоялся его разговор с Дункан. Он сначала смутился, а потом весело расхохотался. Начался театральный сезон. Первый спектакль «Дункан» был составлен из произведений Чайковского. Программа второго спектакля была вагнеровская. Я заказал, как это обычно делается, корзину цветов. Это была так называемая театральная корзина, имитирующая вазу с живыми цветами, с высокой ручкой. Зайдя перед началом спектакля в гримировальную, я увидел рядом с заказной огромной корзиной какой-то маленький горшочек с одиноко торчащим цветком. К нему была приколота записка. Я узнал знакомый почерк. Буквы не соединялись и были рассыпаны, как зерна. От Сергея Есенина. Подавать горшочек на огромную сцену театра было нельзя, ведь именно потому театральные корзины и делают такими внушительными. Я просто переколол записку с горшочка на корзину. После шестой симфонии и антракта, когда уже шел славянский марш, я вдруг услышал шум вблизи сцены и, подойдя к двери, ведущей в кулуары, увидел сквозь квадратный глазок такую картину. Два милиционера пытались удержать Есенина, который, вырываясь, ударял себя кулаком в грудь, объясняя: «Я Дункан!» Сейчас же, выйдя к ним, я взял Есенина за руку и потянул к двери. Он обхватил меня руками с такой горячей радостью, с которой, должно быть, утопающий бросается к спасательному кругу. «Это к вам?» — спросил один из милиционеров. Я утвердительно кивнул головой, а Есенин еще раз как-то по-детски трогательно и обиженно стукнул себя в грудь. «Я Дункан!» И тут же радостно и вместе с тем с важностью сообщил: «Илья Ильич, я из Адории цветы послал». «Знаю, знаю, но тише, идет славянский марш». «Я хочу посмотреть Изадору», — заторопился он. «Пойдемте, но дайте мне слово, что спокойно постоите в первой кулисе. Не будете делать Айседоре никаких знаков. Ведь вы знаете Изадору, она все может. Увидит вас на сцене, бросится к вам. Нет-нет, я буду только смотреть. Я цветы ей послал. Мы встали в первой кулисе. Он впереди, прижавшись ко мне, я, положив руки на его плечи. Я очень любил его, и в эти минуты у меня было радостное чувство от того, что я снова его вижу. Есенин стоял, не шевелясь. Вдруг я услышал сильный свистящий шепот. «Изадора! Изадора!» Заглянув ему в лицо, я увидел сияющие глаза и вытянутые трубочкой губы. «Изадо!» «Сергей Александрович, вы же обещали!» «Не буду, не буду!» Славянский марш подходил к финалу. Голова Дункан запрокинута, глаза устремлены ввысь, где парит зловещая двуглавая птица. Труба ревет предсмертным криком. Пошел занавес и взвился вновь. И опять опустился. Зал грохочет. По радостному лицу Айсидоры текут слезы. И вдруг она увидела Есенина. «О, дарлинг!» — услыхал я. Ее обнаженные руки обвили его голову, а он целовал и целовал эти руки. Сигналов на подъем занавеса я уже больше не давал. Было решено ехать ужинать на Пречистенку. «Только и Катя пусть с нами едет», — попросил Есенин. И, увидав, как Айсидора настороженно вскинула голову, заторопился пояснить на их своеобразном, непонятном обоим, безглагольном диалекте. «Сестра, сестра! Изадора!» И, сжав ей запястье, восторженно продолжал. «Ты знаешь, Катя — это гений. Она такой же артист, как и ты, как Шаляпин, как Дузе». «Катя?» — удивился я. «Она поет! Рязанские песни, но как поет! Это чудо! Изадора, ты должна слышать, как поет Катя!» На Пречистенку отправились большой компанией. Есенин был возбужден, радостен. «Спой, Катя!» — требовал он. Катя запела. У нее был приятный голосок. Спела она одну русскую песню, припевы которой заканчивались тоненьким скриком. Все аплодировали. Петь еще Катя не захотела. Есенин затих в каком-то раздумье, прикрыв ладонью глаза. Айсидора дотронулась до его руки и попросила не пить больше. Он вскочил, стукнул кулаком и отошел от стола. Тут его взгляд упал на стеклянную горку. На ней стоял его бюст, выточенный Каненковым из дерева. Есенин пододвинул к горке стул, взобрался на него и потянул к себе бюст. Наконец, сдернув его с горки, спустился на пол. Все молчали. Есенин оглядел нас тяжелыми, потемневшими глазами. Так темнеет синее-синее море перед бурей. Через несколько минут с треском хлопнула дверь. Есенин исчез, зажав под мышкой чудесное творение Каненкова. Все оцепенели. Я бросился за ним. В коридоре было пусто. Спустился в холодный холл, и там никого не было. Входная дверь была заперта на ключ. Я заглянул в детскую столовую. Одно окно с зеркальным стеклом было раскрыто. Значит, Есенин шагнул через него прямо на тротуар при Чистенке. Впоследствии я спрашивал у него про этот бюст. Он ответил, что потерял, и даже не помнит, где. Через 25 лет, случайно разговорившись с артистом Дарским, тогдашним партнером Мирова, я узнал, что бюст Есенина находится у него. В ту ночь Есенин встретился с ним в какой-то компании и подарил ему свою голову. Я тогда же сказал Дарскому, что он должен сдать бюст в Союз писателей. Каким-то образом этот бюст попал потом в камерный театр, и уж после войны один из актеров этого театра, проживающий в одном доме с Миклашевской, сообщил об этом Каненкову, и бюст работы Каненкова, побывавший в последние годы и на его выставке в Париже, находится теперь в Институте мировой литературы имени Горького Академии наук СССР. Есенин продолжал бывать на Пречистенке, но интервалы между его приходами становились все более длительными. Айсидора страдала, цеплялась за прежние холодные решения и бежала от самой себя, погружаясь в работу. И все же Айсидора ждала Есенина. Уходила гулять, подолгу стояла на углу Воздвиженки напротив Троицких ворот, смотрела на золотые купола Кремля. Она полюбила Москву, хотя и не знала, конечно, есенинских слов. «Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзг он и пусть одрях, золотая дремотная Азия,